Лори Аталья Кандер смотрел на записку в ужасе. Жизнь определенно повернулась к нему не той стороной. А все так хорошо начиналось. Лори был красив, даже не так, очарователен почти нечеловеческой красотой. Золотые локоны, громадные голубые глаза, и это при черных бровях и ресницах, точеные черты, наивная улыбка. Мужчины ахали. Женщины восторгались и принимались тискать его и угощать конфетами. Конфеты Лори принимал со снисходительной улыбкой и понимал, что вот он ключ к управлению людьми. «Будь красив, и люди никогда не поверят в сказанную о тебе гадость. Красив, мил, любезен, и мир ляжет у твоих ног. Причем внутри-то ты можешь быть хоть каким, но снаружи обертка должна быть идеальной. Вот». И Лори совершенствовался год за годом. Прелестный мальчик, очаровательный подросток, божественно красивый юноша, восхитительный мужчина. Он медленно проходил все эти стадии. Встречались, конечно, отдельные выродки, на которых не действовало его обаяние, но это были скорее исключения, чем правила. К таким он тоже привык, приспособился и научился использовать в своих целях. А цель имелась. Одна, но обобщающая. Жить, и не абы как, а жить достойно его очарования и красоты. Жить в роскоши, тепле, неге, уюте и холле. Так-то. Оставалась малость. Найти того, кто все это обеспечит. Женщинам, конечно, в этом плане проще. Они уютно устраиваются на мужских шеях и умильно помахивают хвостиками, что та змея из детской сказки. «Дорогой, но я же только до того деревца доеду». «И поди не довези ее, так тяпнет, что света не взвидишь». А как быть мужчинам? Лори, конечно, не стал бы так действовать, но, увы, знатность еще не дает денег. Семья хоть и высокородная, а все равно. Отец беднее хромовной мыши, мать одно и то же платье по 6 раз перешивает. Нет, для себя Лори такого не хотел, а потому... Алисия оказалась самой подходящей кандидатурой. В возрасте страшна, что раж в человеческом обличье, но умна и очень богата. Деньги-то у нее были, а вот мужа не было. Италья предложил себя, разумеется, не впрямую, очень аккуратно. Красивые ухаживания, цветы, украшения, полученное согласие прекрасной дамы и негласное соглашение. Талья мог делать, что пожелает, при условии сохранения тайны. «Хочешь любовниц – заводи, но пусть они молчат. И ты молчи, ибо Алисия еще и очень горда. Пусть она покупала супруга, но никто не скажет, что она за свои же деньги себе рога прикупила». Он и делал. Теперь он жил той жизнью, для которой был создан. Роскошный дом, одежда, вдоволь денег. Единственным, что портило идиллию, были ночи с Алисией. Впрочем, с годами она все больше утрачивала темперамент, так что сильно Талья не страдал. Раш его подтолкнула связаться с Синтой Рен, не иначе. Но ведь хороша была, как утреннее солнышко. Как тут не соблазниться? И письма ей писал, было, как затмение какое нашло. Потом-то прозрел, захотел все вернуть, но куда там? Синта не собиралась выпускать жертву из своих когтей. А ведь если она все расскажет, прощай тогда сытая, спокойная жизнь. Этого Талье не хотелось. Он попробовал договориться, и так, и этак, упрямая ведьма не поддавалась. Еще и смеялась в лицо, мол, выгонят котика от полной миски на холод, будешь знать, как по чужим домам-то разгуливать. С горя решил напиться. И выполнил свое решение. Бродил пьяный, заходил в один кабак, в другой. Заказывал то вино, то самогон, решив нажраться до состояния мордой в лужу. Но что-то плохо забирало. Вот в одном из кабаков он и встретился с Иваром. И два одиночества нашли друг друга. У обоих властные и авторитарные жены, у обоих проблемы, хотя и немного разные. Ивару не нужна жена, Талья мешала любовница. Обоих довели до крайности, что оставалось делать, а хотя бы и договориться. Ивар брался уничтожить Синту, а Талья – жену Ивара. Договор был скреплен, и мужчины разошлись. Оставалось ждать. Первым должен был действовать Ивар. Талья уже почти перестал надеяться, когда... оказывается, и среди этих болванов есть честные люди. Что ж, Лориас сходил в гости к градоправителю, принес свои соболезнования, искренне порадовался, что избавился от мерзкой шантажистки, и принялся разрабатывать свой план. Жену Ивара он видел пару раз. Зайти в лавку было просто, как и сказать, что жена хочет заказать ткань цвета бордо. «Может, съездите к нам с образцами тканей? Она выберет, что надо, а вам время оплатят, в накладе не останетесь». Женщина не заподозрила подвоха, дело-то совершенно житейское. «Карета ждет у лавки. Кучер? Где-то здесь. Вы садитесь, я сейчас». «Обойти карету и запрыгнуть внутрь». «Кучер уже идет. Скажите, Кайта...» И сунуть в карете ей нож под ребро. Так легко и быстро получилось, что он сам и не ожидал. Уж точно не сложнее, чем охотиться. И глаза у нее так же расширились, как у лисы на охоте, когда перерезаешь ей горло. Странно, и почему он думал, что убить страшно? Оказалось так просто. Секунда, и легкий хрип свидетельствует, что душа покинула тело. Оно мешком оседает ему на руки. Теперь выбросить в нужном месте. Благо, кучера с ним не было. Выйти из кареты с невозмутимым видом, сесть на козлы и вперед. Мучила ли его совесть? Вот уж нет. Договор надо выполнять честно, даже с быдлом. Увы, Талья переоценил это самое быдло. Месяца не прошло после смерти Синты, как Ивар решил его шантажировать. Прислал письмо с требованием денег. Пришлось и его приструнить. Во второй раз вышло еще быстрее и аккуратнее, чем в первый. А угрызений совести Талья так и не почувствовала. Из-за кого угрызаться-то? Из-за этих тварей? Они сами виноваты, все трое. Никто не заставлял их заниматься шантажом. Они сами сделали выбор и поплатились за свою подлость. По делам. Лориа только-только успокоился, и тут... «Я кое-чего видел там, где убивали Решви. Могу хранить ваш секрет за сотню золотом. Завтра вечером в таверне «Золотой якорь» я подойду». Безграмотная записка была написана такими каракулями, что Талья едва разобрал ее и преисполнился праведного гнева. «Да сколько ж это может продолжаться? Что его, постоянно будут шантажировать?» «Нет уж. Сегодня он это прекратит раз и навсегда». Рука уже вполне привычно легла на нож в чехле из дорогой кожи голубого цвета. Очень красиво, очень элегантно, и никто не подумает, что нож-то в них вовсе не парадный, а из самой лучшей стали. Идеальное оружие убийства. Завтра оно опять напьется крови.